Глава третья. Каждый раз, когда отец, припадая на левую ногу и делая резкий широкий замах правой рукой, скашивал новый ряд травы, Анатолия видела, как напрягаются под архалоком и заправленными в глинищих сапог брюками его мышцы. «Поди, неудобно работать, когда одежда так плотно прилегает к телу», — подумала она. Шел дождь, сильный, но, на удивление, легкий, лил, словно сквозь проходил. Анатолия подставила ладони, ощутила его прикосновение робким дыханием теленка-груши, которому в детстве каждое утро приносила морковки. Съев угощение, теленок ласково дышал ей в ладони и глядел большими влажными глазами в пушистых белесых ресницах. «Груша!» — умилялась Анатолия. «Груша!» «М-м-м!» — отвечал, вздрагивая большими ушами теленок. «М-м-м!» Анатолия вдохнула полной грудью влажный воздух. Голова закружилась от острого запаха ранних яблок, крохотных, нежно-румяных, с розовыми разводами на срезе и ярко-малиновыми косточками. Мама варила из этих яблок варенье, душистое, на меду и корице. Старшая сестра подхватывала из миски за длинный хвостик яблочко, подставляла ладонь, чтобы не капнуть соком на пол, и протягивала ей. «Ешь!» Дождь шел так, словно смывал все горести. Гладил по волосам, обнимал за плечи, щекотал затылок. Анатолия подставила ему лицо, но глаза не закрывала, чтобы не терять из виду отца. Порадовалась тому, как он верно подгадал время для работы, ведь косить траву легче всего в мокрую погоду. «Айрик!» — позвала она нараспев. «Айрик!» Айрик — отец. Отец ее не слышал. Мерно, без видимых усилий, размахивая девятиручной тяжеленной косой, он продвигался к краю поля. Такими большими, в 9 обхватов клинка инструментами, работали только исполинского роста и силы мужчины, которых в Маране называли аждааками, то бишь великанами. Сивоянский питон, наверное, и впрямь был из рода аждааков, могучий, 2-метрового роста и несгибаемый, как скала, с такими широченными плечами, что на одно усаживал 2 старших дочерей, на другое — Васке с Анатолией, и кружил их, захлебывающихся в счастливом визге по двору под испуганные причитания старенькой бабо Мане: «Только не урони их, капитон Джан, только не урони!» «Не уроню!» — смеялся капитон. Дождь не спадал целительным потоком, обволакивал, убаюкивал, тянул за плечи назад, туда, где было шумно и неуютно, куда не хотелось оборачиваться и не хотелось возвращаться. Водяные струи становились плотнее и гуще, мешали Анатолии разглядеть отца. Она забеспокоилась, попыталась сделать шаг к нему, но ноги не слушались. Шум за спиной, сначала едва различимый, усиливался, нарастал. И, наконец, преодолев какие-то неведомые преграды, достиг ее, завертев в вихре настойчивого, протяжного, отчаянного зова. «Анатолия! Ай, Анатолия! Анатолия!» Анатолия открыла глаза и сразу разглядела раскачивающуюся на сквозняке тонкую нить паутины, свисающую с деревянной балки потолка. Бабо Мане бы заругала. У хорошей хозяйки не может быть паутины под потолками. Хорошая хозяйка хотя бы через день должна проходиться по верхним углам комнаты шваброй, обмотанной сухой тканью, чтобы не прослыть потом на всю деревню неряхой. Она зарылась лицом в ладони, тяжело вздохнула. Не умерла. Откинула одеяло, с превеликой осторожностью села. Предусмотрительно подстеленная клеенка была испачкана кровью почти до краев. Мокрая ночная рубашка задралась кверху. В ушах шумело, во рту остро отдавала неприятной горечью. Она поморщилась, налила в стакан воды, выпила. Головокружение немного унялось, но поясницу ломило так, словно вчерашний день она не в постели провела, а провозилась в огороде. Анатолия кинула взгляд на замерзшую у самого края подоконника солнечный луч и подивилась тому, что умудрилась проспать почти до полудня. Собралась уже подниматься, как вдруг услышала в соседней комнате шаги. Только успела откинуться на подушке и прикрыться одеялом, как в дверь раздался негромкий стук. «Анатолия, это Василий!» Анатолия испугалась. Наверное, с какой-нибудь дурной вестью пришел. «Случилось чего?» — спросила она. Дверь скрипнула, приоткрылась совсем чуть-чуть. Я стучал, но все без толку. Пошел вокруг дома, вижу, окно открыто. Звал тебя, но ты не отвечала. Решил зайти, мало ли, вдруг помощь нужна. Анатолия вздохнула. Вот чей настойчивый зов вернул ее к жизни. Она села, сдернула со спинки стула жакет, надела его, застегнула на все пуговицы, провела рукой по волосам, приводя их в порядок, поправила одеяло так, чтобы оно прикрывало всю простыню. «Заходи, раз пришел». За дверью зашебаршились, далее обе ее створки распахнулись до упора и впустили в комнату остро заточенный клинок косы. Обомлевшая Анатолия молча наблюдала, как Василий, стараясь не зацепить шкаф с бельем, оборачивает косу вниз клинком и прислоняет к стене. Потом он повернулся к ней, коротко кивнул. «Доброе утро». Она осторожно кивнула в ответ, не отрывая изумленного взгляда от косы. «Заболела? Может, к ясаман за снадобьем сходить?» — спросил Василий. Анатолия покачала головой и медленно перевела взгляд на ступни гостя. Входя в дом, он разулся и теперь стоял перед ней в разных носках. Один коричневый, а второй вовсе разноцветный, в синюю, желтую и зеленую полоску. Василий проследил за ее взглядом, окончательно сконфузился. Пробубнив, надел первое, что попалось под руку, он растерянно потоптался на месте, попытался было убрать пудовые ручищи в карманы брюк, но, потерпев фиаско, спрятал их за спиной. Нахмурился. «Тогда я пошел?» «А приходил чего?» — обрела, наконец, дар речи Анатолия. «Косу принес в подарок». Василий смущенно крякнул и, раздосадованный собственной нерешительностью, сердито добавил. «Ну и замуж хотел позвать». Анатолия закатила глаза. Ходил кругами, ходил, то к Аванесу заглянет, якобы в нарды поиграть, то ясаман подобьет поговорить с ней. Теперь сам явился и новую косу зачем-то притащил. Стоит, словно пепла на хвост насыпали. И стряхнуть охоты и мусорить не хочется. Каждый житель Марана знал всю подноготную остальных своих односельчан. Для каждого они были словно на ладони, со всеми своими горестями, обидами, болезнями и редкими, но такими долгожданными радостями. Отношение друг к другу в деревне было участливо сродное, подразумевающее добрососедство и ничего более. Анатолия не могла взять в толк, с какой стати Василию пришло в голову порушить этот мерный распорядок жизни. Вся его взрослая жизнь с того самого осеннего утра, когда она 19-летней девушкой вернулась в отцовский дом, именно в тот день у Василия родился первенец, и до того дня, как умерла Мактахине, оставив его одиноким вдовцом, протекала перед ее глазами. Ничего, кроме родственного расположения, она к нему не испытывала, и сходиться с ним не собиралась. Но и расстраивать его она тоже совестилась. Вон, набычился, глядит из-под лобья своими большими, чуть на выкате, цвета остывшей золы глазами. И сокрушенно молчит. Встревоженный ее долгим безмолвием Василий, не сводя напряженного взгляда с растерянного лица Анатолии, думал, что если она ему откажет, то, не откладывая дел в долгий ящик, он придет к троюродной сестре на телеграф и выдернет ей позвоночник, чтобы она не подбивала его больше на всякую дурость. Скрипел себе последние 3 года вдовцом и дальше проскрипит. Люди калеками свой одинокий век доживают и не жалуются. А ему чего роптать? Слава богу, руки, ноги на месте, и голова еще варит. Тянуть дальше с ответом не имело смысла. Василий наливался грозовыми тучами буквально на глазах, так что Анатолия решилась. Все одно ее скоро не станет. Пусть хотя бы не держит на нее зла за то, что она ему отказала. Собрав всю волю в кулак, она коротко улыбнулась и кивнула. «В смысле, да?» — обомлел Василий. «Да», — просто ответила Анатолия. Василий смешался. Тщательно разработав пути отступления при неблагоприятном стечении обстоятельств, реакции на положительный ответ он почему-то не предусмотрел. Оттого стоял сейчас словно громом пораженный, только воздух ртом хватал. «Никак передумал?» — рассмеялась Анатолия. «Да нет», — отмер, наконец, Василий, смущенно кхекнул и заторопился к выходу. «Пойду на телеграф, сотейник приведу». «Зачем?» «Свататься, чтобы все по чину, по традиции». «Нам ведь с тобой не по 20 лет», — мягко возразила Анатолия. «Давай обойдемся без церемоний». «Раз без церемоний, чего тогда тянуть?» — приободрился Василий. «Собирай свои вещи, переедешь ко мне». «Нет, жить мы будем в моем доме. Я так хочу». «Как скажешь. Пойду тогда свои вещи соберу. Вечером перенесу к тебе». Анатолия просяще подняла руку. «Дай мне хотя бы 2 дня». «Зачем?» «Ну, свыкнуться и дом подготовить к твоему переезду». «Ладно, пусть будет по-твоему». Василий поднял косу, взвалил ее на плечо. «Где у тебя инструмент хранится?» «В большом погребе. Как спустишься по лестнице, поворачивай направо». «Отнесу. И Саман с Аванесом предупрежу, что все у тебя в порядке. Переполошились, небось». «С чего это переполошились?» «А я знаю». «Передай, что я попозже загляну к ним». «Тогда и я к ним загляну». И Василий, прикрыв за собой дверь, вышел из комнаты. Анатолия прислушивалась к его удаляющимся шагам. Ее мучили угрызения совести, но поступить по-другому она не могла. Главное, что сейчас ей было нужно выпроводить непрошенного гостя. Поэтому и подыграла ему. «Ничего не маленький, переживет». Она откинула одеяло и осторожно поднялась. Первым делом, морщась, еле сдерживая рвотные позывы, сняла себе испачканную одежду. Никогда прежде, даже в те годы, когда каждое новое женское недомогание по крупице убивало ее надежду забеременеть, она не испытывала такого необъяснимого отвращения к собственному телу, как сейчас. Всю жизнь промучилась с менструациями. Прекратились они только к 50 годам, вымотав ей последние нервы. И протекали всегда с такими чудовищными болями, что каждый раз Анатолии хотелось наложить на себя руки, лишь бы не испытать их вновь. Смесь из гусиного жира и настойки перца, которую она исправно наносила на низ живота, облегчения не приносила. Отвары и Саман тоже не помогали. Анатолия обматывалась пуховым платком и проводила 4 долгих дня, скрюченной на стуле. В сидячем положении боль становилась чуть терпимее. Переносила она эту ежемесячную пытку стоически, никогда не роптала. Лишь изредка, доведенная не столько болью, сколько обидой до отчаяния, плакала на плече и Саман. Что творилось с ней теперь, спустя 8 лет с последних женских недомоганий, она не знала, но и не беспокоилась. Смысл волноваться, когда жить осталось в лучшем случае считанные часы. Времени на раздумье не было, нужно было приводить себя в порядок. Анатолия задышала медленно и глубоко, унимая тошноту. Чтобы легче справиться с головокружением, прикрыла глаза и пошла, держась за стену. Добравшись до кухни, первым делом поискала съестное. Нашла на полке забытую баночку с остатками розового варенья, доела его, не ощущая вкуса. Сладкое придало ей немного сил. Она помылась, оделась в чистое, обвязала мокрые волосы косынкой, посидела, давая себе отдохнуть. Перестелила постель, потом натаскала из дождевой бочки воды, распустила в ней щепоть соды, чтобы легче было смыть пятна, замочила испачканное белье. Выпустила домашнюю птицу из курятника, нарвала пучок мелисы, сходила в погреб за медом. Новая коса висела на штыре, а затупившаяся старая исчезла. Видно, Василий забрал ее с собой, чтобы починить. Угрызения совести снова закопошились в душе, но Анатолия отмахнулась от них. Не время для переживаний. Забрала плошку с медом и пошла в дом. Приготовит лимонад на мелиссе и меду, заест его кусочком хлеба. Этого будет вполне достаточно, чтобы немного продержаться. И Саман заглянула к ней, когда она вывешивала во дворе постиранное белье. «Не дождалась тебя, сама пришла», — сказала она вместо приветствия. «Закрутилась с работой по дому, уже заканчиваю», — ответила Анатолия. И сама накинула ее обеспокоенным взглядом. «Какая-то ты сегодня бледная. Голова не болит?» «Не выспалась. Оттого и бледная. Может, мятного настоя тебе принести?» «Спасибо, не надо, я уже приготовила». Покончив с церемониями, Ясаман стала руки в боки, наклонила голову к плечу. Она всегда так делала, когда выступала с претензиями. Василий заглядывал. «Сказал, что вы договорились. А ты молчишь. Ничего не говоришь. Так?» «Ты не такой. Ты рассказывай». Анатолия развязала косынку, распустила наспех заплетенную косу, чтобы волосы быстрее высохли. Подняла с земли таз, в котором принесла выстиранное белье, но уносить его в чулан не стала. Прислонила к поленнице. Будет потом, куда сухое белье складывать. Рассказывать нечего, Ясаман. Он меня замуж позвал, а я согласилась. Все одно не отстанете, пока не сойду с ним. Верно говорю? Верно, согласилась Ясаман. Вот я и уступила. И правильно сделала. Василий хороший, достойный мужик. Зачем вам обоим в одиночестве куковать? Пошли в дом, а то на солнцепёке стоим. Желая перевести разговор на другую тему, предложила Анатолия, но тут же вспомнила, что в гостиной на самом видном месте лежит стопка смертного. Ясаман, в отличие от Василия, мигом смекнет, к чему этот комплект одежды на столешнице. «Нет, давай лучше на веранде посидим, в доме душно», — быстро нашлась она. «Хочешь лимонаду? Угостить тебя больше нечем, не успела обед приготовить. Пошли лучше к нам». Я тесто поставила, пирог с сыром буду печь. И свекольной ботвы с мокрицей нарвала. Поможешь мне приготовить с чесноком и мацуном? Как раз к возвращению Аванесы и успеем. Да и Василий обещал зайти. И Саман с хитрой улыбкой уставилась на подругу, но сразу же посерьезнела. Не нравится мне цвет твоего лица. Уж больно ты сегодня бледная. Стирка отняла последние силы, и единственное, чего хотела сейчас Анатолий, это полежать в тишине и спокойствии. Но деваться ей было некуда, отказом она встревожила бы Ясаман еще больше. Поэтому она, ничего не говоря, направилась к калитке. Продержится как-нибудь. Первым делом Ясаман напоила ее настоем зверобоя, заставила съесть немного меда в сотах, строго велев не выплевывать воск, а проглотить его. От настоя Анатолий стало гораздо лучше. Унялся шум в ушах и прекратила мутить, но усилилась жажда, мучившая ее с самого утра. Она попросила воды, но пила ее мелкими глотками, боялась, что кровотечение снова наберет силу. На кухне у соседей вкусно пахло взошедшим тестом. Анатолий всегда любила его кисловатый, отдающий сыростью прохладный аромат. Пока Ясаман возилась с сырным пирогом, она перебрала мокрицу и свекольную ботву, тщательно промыла в холодной воде и приступила к готовке. Потушила в топленом масле большой пучок молодого лука, добавила туда порубленную зелень, накрыла крышкой. Как только трава пустила сок и почти закипела, убрала с огня, посолила и оставила доходить в стороне. Почистила несколько зубчиков чеснока, кинула в каменную ступку, посолила крупной солью, измельчила в кашицу, добавила холодного мацуна, взбила, тоже отложила. Пока суть до дела, мацун напитается ароматом чеснока, и тогда можно будет полить чесночным соусом тушеную зелень. Время до прихода мужчин подруги провели на веранде. Виноградная лоза, цепляясь тонкими усиками за тяжелые деревянные балки, тянулась вверх, к шиферной крыше. На кухне оставал пирог с румяной сырной корочкой. В саду, перепутав вечер с ночью, разливал печальную песню одинокий сверчок. Солнце медленно катилось к закату, прячась за редкие облака, словно примеряя, а затем отвергая то один, то другой облачный наряд. Анатолия сидела, привалившись спиной к прохладной каменной стене, и сама напевала под нос «Аравел» — песнь пахаря. «Отец приснился», — призналась Анатолия. Ясаман прервала пение, но головы не повернула, только сложила на груди руки. «Что-то говорил?» — спросила она после минутного молчания. «Нет», — даже не посмотрел в мою сторону. Ясаман с видимым облегчением расплела руки. «Сегодня какой день недели?» «Четверг». «Четверг? Добрый день». Снам маранцы придавали особое значение, пересказывали друг другу, стараясь разгадать тайный смысл, который те в себе несли. Обязательно уточняли день недели. Если воскресенье, то незачем волноваться. Воскресный сон праздный. Ничего не сулит и не обещает. А вот со вторника на среду Нужно запоминать все, что увидел, потому что именно в среду между первым и вторым криком петуха приходят вещи и сны. «Знать бы, как он там!» — вздохнула Анатолия. «Раз приснился, значит, хорошо». «Ты думаешь?» «Я говорю, как понимаю». «Значит, щадишь меня?» «Разве только тебя щажу и себя щажу?» Майским вечером небо низкое и вязкое, в черничный перелив. И если поводить по нему пальцем, испуганно расступится волнами, обнажая мягко бархатное живое нутро. «Пока не умрем, не узнаем, как они там, без нас», — прошептала куда-то вверх Анатолия. И сама сдержанно кивнула. Сдернула с подлокотника тахты, сложенный в четверо плед, провела корявым пальцем по прохудившемуся боковому шву. Надо будет заштопать, а то еще одной стирки не переживет.